Глава 19. Практика. Моя установка на здоровье. Найдите 10-15 минут тишины и возьмите лист бумаги или заметки в телефоне. Шаг 1. Ответьте письменно на вопрос, что мешает мне быть полностью здоровым прямо сейчас. Не торопитесь, запишите все, что приходит в голову. Даже если звучит странно, глупо, нелогично. Например, мне не хватает времени, у меня нет сил, уже поздно, это генетика, я ленивый, это не зависит от меня. Меня все равно никто не поддержит. Здоровым быть опасно, тогда начнут требовать, и так далее. Шаг 2. Найдите в этих фразах убеждения. Посмотрите на то, что вы написали, и попробуйте перевести каждую фразу в установку. Например, уже поздно. Установка «я не могу измениться». Это генетика, я не управляю своим здоровьем. Я ленивый, я недостоин заботы о себе. Опасно быть здоровым, болезнь дает мне защиту. Вы почувствуете, как некоторая фраза внутренне щелкнет. Это она, это ваша установка. Отметьте ее. Шаг 3. Спросите себя, откуда она. Подумайте, где я это услышал впервые. Кто мне это говорил? В какой ситуации я впервые так себя почувствовал? Это точно мое? Или это что-то чужое, что я принял за свое? Шаг 4. И, наконец, главный вопрос. Если бы я больше не верил в это, что бы стало возможным? Позвольте себе представить, что бы вы сделали завтра иначе? Какое решение приняли бы? Как бы изменилось ваше тело, если бы вы несли внутри другую установку?